Глава первая. Пик, пик, пик, в такт пульсирующей в висках боли. На секунду зажмуриваюсь, а когда чуть отпускает, отрепетированно приветливым голосом интересуюсь. «Не желаете приобрести товары по акции?» «Нахрена мне ваша просрочка? Лучше телефончик черкни». За булдыги, у которого из покупок на ленте в 9-10 утра бутылка дешевой водки и пельмени. Ага, бегу, волосы назад. И, кстати, нет у нас никакой просрочки. За это сейчас такие штрафы, что товары с истекающим сроком годности реально выгоднее списать. С вас 1033. «Эй, метелка, я телефончик попросил. Ты что, меня не расслышала?» Сделав медленный вдох, поднимаю взгляд на горе пикапера. Агрессивный подкат вроде этого далеко не самое худшее из того, что может случиться с кассиром дешевого супермаркета. Но как же это все задолбало. В такие моменты очень хочется встать из-за кассы и дать обидчику в морду. Но, во-первых, я сама постоянно твержу сотрудникам о стрессоустойчивости, а во-вторых, у мужика и без меня не полный комплект зубов. Будет жалко выбить ему последние. «Меня уволят, если я сделаю что-то подобное на рабочем месте. У вас есть карта нашего магазина?» «Так я после работы зайду». Осчастливливает меня мужик, игриво склоняясь к ленте. «Когда заканчиваешь?» «Поздно. К тому моменту ты до того ужрёшься, что вряд ли вообще сможешь передвигаться». «График работы магазина указан на входной двери. Оплачивать будете картой или наличными?» К счастью, мужик больше не задерживает очередь и достает из кармана пару засаленных купюр. С трудом скрывая брезгливость, открываю кассу и начинаю отсчитывать сдачу. Когда из-за спины материализуется Лидочка, кассирша, за которую я здесь с самого утра отдуваюсь. «Привет, Петровна! Спасибо большущей, что прикрыла. Ленка, зараза такая, я ее когда-нибудь прибью. Представляешь, в 6 утра мне говорит, что ей, видите ли, костюм Бабы-Яги нужен. Вот скажи мне, почему дети вспоминают о таких вещах в последний момент?» Стою со стула, освобождая для Лиды место. Она старше меня на 2 года, но в иерархии должностей именно меня принято называть по имени-отчеству. Я и сама не поняла, в какой момент из Светика, Светки, Светочки превратилась в Петровну. Знаю, звучит ужасно. «Без понятия. Еще бы, у тебя детей нет. А мои меня скоро сведут в могилу. Вот интересно, из чего, по мнению Ленки, я должна была ей соорудить этот проклятый костюм?» Возмущается Лида. «Из чего-то же соорудила?» Натянуто улыбаясь в ответ. Голова болит все сильнее. Зато мне почти не больно от этого «у тебя детей нет». «Да уж, конечно. Голь на выдумке хитра. Слушай, а у тебя нормально стоит та елочка, что мы купили?» «На самом деле это никакая не елочка, а маленькая пихта в горшке. Из тех, что выбрасывают на продажу к Новому году на кассах». «Ага». «А у меня засохло. Как бы ее мои ироды чем не удобрили, как в прошлый раз?» «Ой, я же совсем забыла! Там!» Лида понижает голос до громкого шепота и начинает пробивать товар. «Дискать, ты не думай, я тут не языком чешу, а работаю. Костик твой приехал, на складе торчит». Сердце не ёкает, нет. Так запинается от неожиданности и принимается устало тарахтеть дальше. «С чего это он мой?» Бурчу, отступая прочь, чтобы избежать ненужного разговора. «Интересно, кто еще в курсе, что мы с Верником встречались?» «Примерно все?» «Как же мерзко!» Плетусь прочь из зала. Проходы между прилавками украшены дешевой мишурой и пластмассовыми шарами. Из колонок под потолком звучит «Джингл Беллс» – репертуар, имеющий целью поднять настроение покупателям и на этом кураже скупить оптом даже то, что они и не думали покупать. Не меняется с конца ноября и непосредственно к праздникам успевает обрыднуть. Стараясь не думать о Костике, придирчиво изучая полки. Девочки уже практически закончили ежедневный ритуал – смену ценников. Полы чистые, несмотря на снежную кашу на улице. Наша уборщица баба Маня зорко за этим бдит, а я бдю за всеми сотрудниками. Недаром ведь дослужилась до должности директора магазина. Пока иду мимо отдела молочки, успеваю замерзнуть. Не спасает даже за трапезного вида телогрейка, которую я надеваю, когда приходится самой выйти в торговый зал. Мамочки, совсем я про нее забыла. Ладно, фирменный фартук не сняла, но это... красота, блин. В отчаянии прохожусь ладонями по меховой оторочке, сбиваю пальцами волосы, кусаю губы, чтобы придать им цвет перед встречей с бывшим. Знала бы, что он явится, так постаралась бы выглядеть на все 100. Проблема в том, что я вообще никогда не знала, что Костик в следующий раз нагрянет. А выглядеть хорошо каждый день для человека, едва выбравшегося из депрессии, слишком энергозатратно. «Привет! Ты где ходишь? Я жду, жду!» Он все так же хорош собой. Брюки, рубашка, полупальто. На фоне контингента, с которым мне приходится иметь дело, почти принц из сказки. Наш региональный менеджер. «А ждешь чего?» «Свет, ну не начинай, а? Я соскучился жутко. Это тебе, подарок празднику». Смотрю на пакет. Красивый, с новогодним орнаментом. У нас в магазине такие же продаются. Не удивлюсь, если и подарок он купил там, чтобы ни время не тратить даром. Вино и коробка конфет. Стандартный набор. Не знаю, какой идиот придумал, что любовниц непременно балуют. В нашем случае это не так и близко. Впрочем, я сама виновата, потому что путалась с женатым мужиком по любви. «Ты развелся, Кость?» «Снова здорова?» Злится. «Я ведь говорил, Свет. Ну, все, перестань. Праздник же, иди сюда. Скучала?» Костя оттесняет меня в угол между тележкой, доверху набитой хлебом и выкрашенной синей краской стеной. Горячие губы накрывают мои. На секунду я подаюсь. Оголодавшее тело хочет ласки. А потом, когда руки Кости нетерпеливо сползают ко мне на задницу, перед глазами проносится, как это все сейчас будет, и я психую. «Прекрати! Ты не приезжал 2 месяца!» А сейчас решил, что я приму тебя с распростертыми объятиями? А кто виноват, что я не приезжал? Мне надоели твои истерики на пустом месте. Вот значит как? На пустом? От злости боль в висках становится почти нестерпимой. Ты не приехал на мой день рождения, Костя? Я объяснил, почему. У меня заболела дочь. Мне что, ее нужно было бросить? Рвать, рвать надо все это и даже не думать. Устало прижимаю пальцы к глазницам. Не надо было. И приходить тоже. Не надо было. Просто оставь меня в покое. Несколько секунд перед тем, как свалить, Верник сверлит меня темным взглядом. Мне сложно его выдержать. На это уходят последние силы. Но выбора нет. Нужно как-то выбираться из этого порочного круга. Я и так цеплялась за наши недоотношения с Костиком слишком долго. Хватит! Топ, топ, топ. Ударяет по нервам его шаги. Джингл-беллс, джингл-беллс. Орёт из колонки. Да выключите вы уже кто-нибудь этот ужас! Раздрая выныриваю из ниши, куда меня загнал Верник, и с разбега врезаюсь в незнакомого парня, которого ни он, ни я не заметили. «Вы кто? Что здесь делаете?» Интересуюсь неприкрытым наездом. От того, что кто-то мог стать свидетелем моего унижения, тошно. «Денис Туров, меня к вам из отдела кадров направили. Вам, кажется, нужны грузчики». «Господи, ну конечно, как я забыла! Из-за достаточно низких зарплат, никак не компенсирующих переработки. Текучка у нас жуткая. но и контингент, готовый вкалывать за 3 копейки. Сами понимаете, какой. Продавщицы еще ладно, а грузчиков обычно только до первой зарплаты хватает. Потом запой и ищи свищи. Прохожусь наметанным взглядом по новенькому. Дешевые джинсы, кроссовки, куртка на рыбьем меху. Бледный какой-то. Может, только откинулся? Худой, но вроде крепкий. По рентгенам моего взгляда отчего-то нервничает. Да, точно сидел. Отвык от нормального общения. Во всем видит подвох. Извини, что я так. Свожу брови над переносицей. Просто понять пытаюсь, насколько ты мне подойдешь. Здесь через грузчиков за 1 день тонны груза проходят. Думаю, одолею. С алкоголем как? Не дружу. В чем тогда подвох? Сидел? Да, стискивая челюсти. Ясно. Удо? Отрывисто кивает. Крылья породистого носа с горбинкой угрожающе вздрагивают. Мне бы испугаться, но я за время своей работы здесь и не такое видела. Чувствую себя матерой такой торгашкой, которую никак иначе, как Петровной, звать не могут. Будем знакомы, ага. Да ты не дергайся. Денис, да? Я же не из праздного интереса спрашиваю. Тут такая текучка, что... Неопределенно машу рукой в сторону кабинета. О, да, даже хорошо. Почему? Сощуривается. Потому что таких, как ты, здесь держат условия освобождения. Говорю, как есть. Будешь без выебонов впахивать, сработаемся. Отдел кадров твою кандидатуру согласовал? Санитарная книжка с собой? Я вынуждена спросить, да. Мало ли, какими болячками он мог разжиться на зоне. Да и вообще, это же не я придумала все эти нормы и правила. Я прошел медосмотр, да. Хоть голос моего нового грузчика звучит спокойно, я понимаю, что это так, видимость. В какой-то мере меня даже радует, что он такой дерзкий, хотя и пытается это скрыть, потому что ему и впрямь очень нужна работа. Значит, не сильно его там поломали. Опять же, я на всякое насмотрелась. Отлично. Когда готов выйти? Да хоть сегодня. Что, правда? Не могу поверить своему счастью. Ты меня очень выручишь. У нас перед Новым годом завал, а предыдущий грузчик... В запое? Нет. Этот ногу сломал. На улице черти что, гололед. Смотрю на часы. Работы еще полно. А новенькому я и так выделила достаточно времени. Ясно. Пойдем, провожу тебя к менеджеру. Он выдаст спецовку и все покажет, расскажет. А в отдел кадров мне не надо? Ты ж, наверное, уже написал заявление? Да. Ну все тогда, считай, дело сделано. Мы как-то одновременно шагаем дальше по коридору и опять неловко сталкиваемся. Мышцы там, мама дорогая. И это хорошо. Ну да, сильный грузчик. Чем плохо? Тебе туда. Киваю в противоположную сторону, отчего-то осипнув. Хо-хо-хо, Светлана Петровна, это ты на мальчика этого, что ли, так реагируешь? Хотя, какой он мальчик? Потрицатник ему. И вопрос к себе нужно поставить несколько по-другому. Ничего, что он бывший зэк, Свет. Ой, глупости какие. Просто долго одна. Без Кости 2 месяца. Да и с ним. Разве с ним я не была одинока? Тошно. Хоть волком вой. Но много чести. Облизываю губы. Пойдем, провожу. Вон старший смены. Представляю парня и сбегаю от греха подальше. Дела закручивают. Вообще мой рабочий день, как у директора, заканчивается в 6. Но когда я уходила в это время, даже не могу вспомнить. К вечеру снова становлюсь за кассу, чтобы чуть разгрузить девочек. Новогодние праздники – самая горячая пора. Помогаем друг другу, чем можем. Под закрытие магазина ухожу к себе. Надо переодеться, взять сумочку. И не забыть пакет с едой, купленный домой. Пока собираюсь, включаю машину на прогрев. Жалкая у меня жизнь. Жалкая. На работе целыми днями, дома никто не ждет. Куда мне торопиться? Ухожу последней. Ставлю магазин на сигнализацию. С неодобрением смотрю на полные мусорные баки. Завтра надо будет звонить, ругаться. Какого черта их не убрали? И тут слышу писк, доносящийся, кажется, из большой брошенной здесь же коробки. Затаив дыхание, подхожу ближе. Открываю и... Боже мой, это кто вас тут оставил? Кошка и два слепых, только-только родившихся котенка. Не имею представления, что с ними делать. Диковато озираюсь по сторонам. Ах, вот ты где! А я ее ищу! Попалась! На талию ложатся чьи-то руки. Я взвизгиваю от испуга, оборачиваюсь и узнаю в пьянице своего утреннего кавалера. Ну надо же, он все-таки стоит на ногах. Не без моей помощи, но все же. Просто чудо чудное. Извините, я спешу. Скидываю лапище пьянице и опять наклоняюсь к коробке. Делать нечего, придется забрать. Но не могу же я оставить их так. Куда это ты спешишь? Я ведь пришел. Жду ее шалаву такую. Нахер пошел. Звучит тихий голос откуда-то из темноты. Я даже испугаться не успеваю. А это еще кто? Покачивается жених. Я как дурочка пялюсь на материализовавшуюся из вихря вьюги фигуру. Денис? Ага, я. Ты на колесах? Эй, какого хрена? Это моя баба! Возмущается алкаш, хватая парня за рукав куртки. А тот, недолго думая, оборачивается и бьет.